«Иди», — сказал, наконец, лейтенант А. Отдав честь, Тесс повернулся кругом и пошел было к люку. Но когда он отошел на несколько шагов, лейтенант А, стараясь подавить улыбку, неожиданно окликнул его. «Эй, постой!» «Слушаюсь!» Тесс резко повернулся. Волнение снова разлилось по всему его телу. «Мне нужно тебе кое-что сказать. На Хиросака-Сита есть магазин, где продается крекер». «Так точно. Купи мне пачку этого крекера». «Сейчас?» «Да, прямо сейчас». От лейтенанта А не укрылось, что по вспыхнувшей огнем щеке С бежит слеза. Через 2-3 дня, сидя за столом в кают-компании, лейтенант А пробегал глазами письмо, подписанное женским именем. Оно было написано неуверенной рукой, на желтоватой почтовой бумаге. Прочитав письмо, лейтенант закурил и протянул его находившемуся рядом лейтенанту Игрек. «Что это?» «Во вчерашнем виновен не муж. Все случилось из-за моего легкомыслия. Простите, пожалуйста, у меня и в мыслях не было обидеть вас. Вашу доброту я никогда-никогда не забуду». На лице лейтенанта Игрек, продолжавшего держать письмо, постепенно всплывала презрительная гримаса. Он с неприязнью посмотрел на лейтенанта А и холодно спросил. «Тебе что, нравится делать добрые дела?» «Почему же, иногда можно», — парировал лейтенант А, глядя в иллюминатор. За иллюминатором было лишь бесконечное море в дымке дождя. Но через некоторое время, будто устыдившись чего-то, он вдруг сказал лейтенанту Игрек. «Знаешь, он ужасно тихий. Но, дав ему оплеуху, я ни жалости, ничего подобного не испытывал». Лейтенант Игрек всем своим видом показал, что ему чужды сомнения и колебания. Ничего не ответив, он принялся читать газету, лежавшую на столе. В кают-компании кроме них не было никого. На столе стояло несколько вазочек с цветами. Глядя на их прозрачные лепестки, лейтенант А по-прежнему дымил сигаретой. Как ни странно, продолжая испытывать к этому резкому лейтенанту Игрек дружеские чувства. Глава вторая. Трое. После одного из боев броненосец первого класса в сопровождении 5 кораблей медленно шел к бухте Ченфе. На море уже опустилась ночь. Слева у борта над горизонтом висел большой красный серп луны. На броненосце водоизмещением в 20 тысяч тонн покой еще, конечно, наступил. Это было возбуждение после победы. И только малодушный лейтенант К, даже среди этого возбуждения, нарочно слонялся по кораблю с усталым лицом, будто был чем-то очень озабочен. В ночь перед боем, проходя по палубе, он заметил тусклый свет фонаря и сразу же пошел на него. Он увидел молодого музыканта из военного оркестра, который лежал ничком и при свете фонаря, поставленного так, чтобы его не мог видеть противник, читал священное писание. Лейтенант К. был тронут и сказал музыканту несколько теплых слов. Музыкант вначале как будто испугался, но, поняв, что старший командир не ругает его, сразу же заулыбался точно девушка и стал робко отвечать ему. Однако сейчас этот молодой музыкант лежал убитый снарядом, попавшим в основание грот-мачты. Глядя на его тело, лейтенант К. вдруг вспомнил фразу «Смерть успокаивает человека». Если бы жизнь самого молодого лейтенанта К. была оборвана снарядом, из всех смертей такая представлялась ему самой приятной. И все же сердце впечатлительного лейтенанта К. до сих пор хранило все, что случилось перед этим боем. Броненосец первого класса, закончив подготовку к бою, в сопровождении тех же 5 кораблей шел по морю, катившему огромные волны. Но у одного из орудий правого борта с жерла почему-то не была снята заглушка. А в это время на горизонте показались далекие дымки вражеской эскадры. Один из матросов, заметивший эту оплошность, быстро уселся верхом на ствол орудия, проворно дополз до жерла и попытался обеими ногами открыть заглушку. Неожиданно это оказалось совсем непросто. Матрос, повиснув над морем, раз за разом, точно легаясь, бил обеими ногами. И время от времени поднимал голову и еще улыбался, показывая белые зубы. Вдруг бронетранспортер